Это же надо наступить на обратившуюся змеёй богиню. Йосихико стоял на берегу реки Сета, оставив Хосихиму страдать от больной поясницы в святилище. Из школьных уроков Йосихико смутно помнил, что Сета – единственная река, вытекающая из озера Бива и впадающая в море, и что в свое время она была важнейшей столичной артерией и имела огромное военное значение. Вроде бы около нее разворачивалось немало сражений. А рядом описывал плавную дугу, выкрашенный в желтый цвет мост Сета-Карахаси, один из трех знаменитых мостов Японии. Перила его венчала крупная бижутерия, которая на фоне осенних листьев вокруг навевала поэтические чувства. «Ага, какая необычная лодка», — сказал усевшийся рядом Кагане, провожая взглядом проплывающий челнок. Белое судно, в котором плыл молодой парень, выглядело длинным и настолько узким, словно его сделали как раз по ширине человека. Низкие борта лодки почти не поднимались над пенящейся водой. Парень старательно работал веслом, и лодка быстро двигалась вперед. «Это лодка для гребли. Я не эксперт, но на них устраивают гонки». После каждого взмаха веслом лодка перемещалась на значительное расстояние, словно скользя по водной глади. Йосихико провожал ее взглядом, и тут заметил, что на спине футболки, в которую одет парень, написано название одного киотского университета, а также фамилия. «Так это университетская секция гребли?» Йосихико не знал, что университетские гребцы тренируются здесь. Впрочем, если подумать, хоть они и находятся в префектуре Сига, от центральной киотской железнодорожной станции сюда можно добраться на электричке за 10 минут. Это вполне разумное место для базы тренировок. «Лодка не для переправ и не для грузов, но только и исключительно для гонок?» Кагане разглядывал судно, навострив от любопытства уши. Похоже, каждый день преподносит лису-затворнику нечто новое. «Кстати, Кагане, а ты, оказывается, знаменитость. И госпожа Акио тебя моментально опознала, и Хосикима сразу спросила, уж не Хаидзин ли ты. Я правильно слышал, что ты относишься к самым древним богам?» Сам Йосихико не знал даже того, что на территории храма Онуси есть посвященное Хаидзину малое святилище. Но тот, оказывается, на удивление, известная в божественной среде личность. «Я, конечно, не способен вызывать свои силы и катаклизмы, но действительно стар и к тому же повелеваю направлениями, границами проживания на этих землях. Я уже как-то говорил, но в те времена, когда направления почитали и считали, что они могут принести удачу, люди относились ко мне с почтением. Та эпоха ушла, моя сила уменьшилась, и я отошел от дел. Но имя мое до сих пор более-менее известно». Кагане сделал такой упор на словах «более-менее», что Йосихико скосил на него кислый взгляд. «Прости, что я про тебя не знал, что ли?» Конечно, Йосихико испытывал неловкость перед более-менее известным богом, но его в школе не учили тому, что направления могут приносить удачу. Йосихико перевел взгляд с Кагане на реку и заметил, что совсем рядом к югу от них находится лодочная станция. В большом проеме со стороны реки виднелись ряды лодок. От них к реке пролегали доски, чтобы на лодке удобнее было садиться. «Университет», — пробормотал Йосихико, глядя на группу парней, отдыхающих и разминающихся перед входом на станцию. Еще пару лет назад Йосихико был таким же студентом, как и они. Но сегодня эти дни казались страшно далекими. Ныне у него почти не осталось друзей, а единственная радость в жизни — играть с Хитоко Тануси в онлайн-игры. Но в свое время, когда он состоял в университетской секции, та приносила в его жизнь немало смысла. «Кстати, мне вчера пришла открытка от одногруппников, с которыми я состоял в бейсбольной секции». Сейчас Йосихико слишком стеснялся куда-либо идти, поэтому просто бросил открытку в ящик стола, не читая. Наверняка, если бы он пошел на встречу одногруппников, то быстро сбежал бы домой, подгоняемый нахлынувшим чувством собственной ущербности. Он ведь даже не рассказывал одногруппникам, что бросил бейсбол из-за поврежденного колена. «Это случайно не он наступил на Химе?» Пока Йосихико предавался жутким размышлениям о том, что произошло бы, приди он на встречу одногруппников, Кагане указал покрытой белым мехом передней лапой на одного из студентов. Тот как раз сошел с лодки и разговаривал с похожей на менеджера клуба студенткой. Он носил футболку с короткими рукавами, позволяющими оценить накачанные мышцы, на спине которой действительно написана фамилия Юки. От того, как этот парень непринужденно беседовал с менеджером, Йосихико невольно вспомнил студенческие годы. И девушку, приславшую открытку. Это улыбающееся создание зовут... Йосихико закрыл глаза, выбрасывая из головы посторонние мысли. Сейчас лучше думать о том, как выполнить заказ. Вся секция гребли должна быть наказана из-за его оплошности. Йосихико переключил свои мысли и вздохнул. Вдоль побережья Сеты проложен довольно оживленный тротуар. На нем нетрудно заметить и бегунов, и гуляющих с собаками людей. Хасихима тоже отчасти виновата в том, что отдыхала в таком месте. «Нельзя ли наказать одного Юки?» – спросил Йосихико, поворачиваясь к Гане. Не то чтобы он пытался защитить секцию гребли, просто просьба богини показалась ему несправедливой. «Может, Хасихима простит Юки, если тот как следует извинится и сделает для нее компресс?» «Йосихико, ты опять неправильно понимаешь богов!» Кагане прищурился и посмотрел на Йосихико. «Люди часто считают богов нелогичными созданиями. Это связано с тем, что боги рассматривают людей в целом, редко заостряя внимание на конкретных личностях. Скажем, не будь ты лакеем, я бы рассматривал тебя лишь как опадающий листок огромного дерева. Есть боги, вроде Хитокатануси на Аками, которые стараются поддерживать людей, но лучше считай их исключениями». Кагане прокашлялся, а затем продолжил. «В свое время люди жили в страхе перед богом Кенрисином, который в ответ на оскорбление в свою сторону убивал не только Нахала, но и семерых его родственников. Если в семье не набиралось семерых, он убивал соседей. Говорят, он орудовал огромным топором, что отнимал по 7 жизней за взмах. Возможно, людям кажется, что он убивал непричастных, но с точки зрения богов, все они такие же люди». «Ничего себе неожиданность!» Йосихико нахмурился. «Ладно еще семья, но разве можно убивать кого-то просто потому, что он живет по соседству с провинившейся личностью? Ты хочешь сказать, что и Хасихима по той же причине потребовала не наказать одного Юки, а избавить ее от всего клуба?» Кагане кивнул. «Им нужно благодарить ее за то, что она решила довольствоваться их переездом. Обладая Химой своей былой силой, все они уже покоились бы на дне реки», — обронил Кагане поистине жутковатую фразу, заставив Йосихико вздрогнуть. «Значит, если я приведу ей Юки, и он извинится, она не простит его, да?» — сказал Йосихико, бросая быстрый взгляд на святилище Хасихимы. «Если на то пошло, абсурдно требовать от Йосихико убрать с реки секцию гребли. На такое он в одиночку не способен. Чтобы подать запрос в университет, ему нужна веская причина и подписи жильцов этого района, иначе его сразу отфутболят. Не говоря уже о том, насколько это утомительный процесс, которым Йосихико совсем не хотелось заниматься». «Хима потребовала от тебя именно заставить клуб гребли уйти. Если бы она могла ограничиться лишь извинениями, то с самого начала попросила бы именно притащить ей обидчика». Аргумент Кагане оказался настолько непробиваемым, что Йосихико только и смог что ответить. «Да уж». Обронив эти тяжелые слова, он почесал голову. «Может, одного Юки ему еще удастся убедить, но всю секцию — это перебор. Нельзя ли как-то уговорить Хасихима на послабление?» «Извините». Пока Йосихико глядел на водную гладь и всерьез раздумывал над тем, не помочь ли компрессам и не послать ли симпатичного жреца для чтения молитвы, со спины вдруг послышался голос. «Вы хотите вступить в секцию?» Йосихико обернулся и увидел перед собой дружелюбную улыбку той самой девушки-менеджера. В отличие от спортсменов, она носила футболку темно-синего цвета с небольшой надписью «Хараока» в районе груди. Ее волосы доходили до плеч и блестели от лака. «А, нет, вы ошиблись». Йосихико быстро замотал головой. «Я ведь даже не студент». «А? Вы серьезно? Прошу прощения. Вы так засматривались на станцию, что я...» «Ничего страшного. Это я извиняюсь за недопонимание». Еще какое-то время они стояли, склонив головы, А затем Йосихико натянуто улыбнулся и вновь посмотрел на Рику. Он, конечно, не думал, что его примут за студента, но его это совершенно не расстроило. «Я никогда не видел такие лодки вблизи, вот и засмотрелся». Решил поддержать он разговор довольно вялой фразой. С другой стороны, он нисколько не соврал. Хараока поравнялась с Йосихико и тоже посмотрела на гребцов. Сейчас по реке как раз плыла лодка, которую в движение приводили целых 9 человек, из которых 8 дружно работали веслами. «Это называется восьмерка. Лодкой управляют 9 человек. Один командует, 8 гребут. Этот вид спорта считается самым красивым из всех гребных. И наш университет стремится занять первое место в национальных соревнованиях». 9 человек в одной лодке», – пробормотал Йосихико, глядя на судно. «Вы ведь тоже спортсменом были?» Непринужденно улыбаясь, спросила ничего не знающая Йосихико Хараока. Йосихико засомневался, но все же с натянутой улыбкой ответил. «Бейсболистом в свое время». Ему показалось, что правое колено скрипнуло. «Бейсболом? Так вы тоже выступали в команде из 9 человек?» Жизнерадостная улыбка Хараоки проникла в самые глубины воспоминаний Йосихико. Видимо, это почувствовал даже от скуки водивший ушами Кагане, потому что он вдруг посмотрел на Йосихико. «Хараока!» Позвал девушку один из спортсменов у входа на станцию, махая рукой. Хараока кивнула Йосихико и побежала обратно, на ходу отзываясь громким «Бегу!»